Глава вторая. Дальняя дорога. На протяжении всей истории появлялись люди, резко выделявшиеся из общей массы. Безбожники, мистики, грешники, бунтари, революционеры, чудаки, душевно больные, анархисты, искатели приключений, изменники, путешественники, визионеры, исследователи. Этот список можно продолжать. Любое отклонение от нормы рискованно. Большая часть тех, кто перечислен выше, осознает, что рискует многим. Если же кто-то из них этого не понимает, то неведение не становится оправданием, поскольку за последствия или реакцию окружающих приходится платить. Они должны знать об этом заранее, прежде чем предпринимать какие-либо действия. В подобных случаях нет смысла оплакивать пострадавших или погибших. Я ощутил это на собственной шкуре. Каждый может убедиться в этом сам. В связи с этим необходимо подчеркнуть, иное мировоззрение, о котором кое-кто из вас может сейчас задуматься, будет оставаться в лучшем случае системой представлений, пока вы, как деятельный человеческий разум, не подвергнете его правильность практической проверке на личном опыте. Вполне вероятно, что по мере того, как те или иные представления будут превращаться в истины, за ними последуют и более серьезные факты иного мировоззрения. Так будет продолжаться до тех пор, пока вы не станете совершенно свободными. Мне кажется, что самым удобным и доступным способом пояснения является рассказ о собственных приключениях. Все то, что для меня уже стало истиной, может вызвать у вас только представление, помимо тех случаев, когда вы лично испытывали сходные переживания, потребовавшие практической проверки. По этой причине позвольте мне рассказать о том, как это было у меня. После этого вы сами сможете выбрать те представления, которые сначала станут для вас вероятными возможностями, но со временем, благодаря личному опыту, смогут превратиться в индивидуальные истины. Итак, что касается меня, то результатом 30 с лишним лет внетелесной деятельности стало безмятежное состояние удовлетворенности. Круг замкнулся. Во всяком случае, так я считаю. Думаю, мое собственное иное мировоззрение полностью утвердилось и оказалось вполне оправданным. Я понял, откуда пришел, как сюда попал, зачем и как стал человеком. Я знаю, каким станет мой окончательный уход и куда я после этого отправлюсь. Есть ли что-то важнее этого? Остаются лишь мелкие подробности. И, конечно же, мой друг разумник. Одно дело говорить с этим чистым сознанием во время лабораторного эксперимента, когда просто слышишь голос, доносящийся из уст твоего хорошего знакомого. Совсем иное — встретиться с таким разумом лицом к лицу. То ли в шутку, то ли всерьез мы назвали эту энергетическую форму разумником, образовав это понятие от выражения «разумный вид». Это подразумевает, что человеческий разум представляет собой нечто меньшее. Однако этот разумник отличался от всех, кого я встречал раньше. За долгие годы моих ВТП состоялось очень много нефизических встреч и бесед с существами, которые были похожи на человека. Одни из них по-прежнему обладали материальным телом, другие уже нет. Но разумник был совершенно особенным. Обычным местом наших встреч была точка неподалеку от области помех в полосе Ч. Эта полоса представляет собой диапазон беспорядочных мыслей, которые исходят от всех форм земной жизни, главным образом от людей. Я не случайно сказал, что от всех форм жизни, даже если отнести это только к текущему мгновению времени, то вполне можно представить безбрежность этой неупорядоченной энергетической какофонии. Амплитуда каждого участка полосы определяется теми эмоциями, которые связаны с соответствующей мыслительной деятельностью. Однако наша цивилизация даже не подозревает о существовании полосы Ч.